Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 4 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Сообщение пресс-службы Минобороны НКР. Восстанавливается Аскеранская крепость. Итак, подробности новостного блока сообщения главного информуправления аппарата президента НКР. Президент Баку Саакян принял делегацию Всеармянского фонда Армения во главе с исполнительным директором Арав Артаняном. Были обсуждены вопросы, касающиеся реализации различных программ в Арцахе. В ходе встречи президент наградил медалью благодарность французского благотворителя армянского происхождения Ришара Аганесяна за значительный вклад в дело реализации программ Всеармянского фонда Армения в НКР. Глава государства с удовлетворением отметил, что участие Всеармянского фонда Армения в деле развития Арцаха носит последовательный и всеобъемлющий характер, назвав работу фонда одной из существенных составляющих процесса укрепления триединства Армения-Арцах-Диаспора. Во встрече приняли участие премьер-министр Араик Арутюнян, другие должностные лица. Вчера президент НКР Баку Саакян принял прибывшую в Арцах группу депутатов Национального собрания Армении. На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся внутренних и внешней политики и ситуации на границах. Президент НКР Баку Саакян принял прибывшую в Арцах по инициативе фонда Туфинкян большую группу деятелей культуры, среди которых были известные музыкант и композитор Серж Танкян, кинорежиссер и сценарист Атом Эгоян, благотворители и представители американского филиала организации Арцах Фонд. На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся жизни в Арцахе, государственного строительства, ситуации в регионе, связей между родиной и диаспорой. Глава государства подчеркнул важность подобных визитов в Арцах, отметив, что они положительно влияют на развитие культуры в республике, повышение узнаваемости Арцаха во внешнем мире и укрепление внутриармянских связей. Президент НКР Баку Саакян направил поздравительное послание президенту Армении Сержу Саркисяну в связи с прошедшими в Армении парламентскими выборами. В послании, в частности, говорится: «Многоуважаемый Серж Азатович, от имени властей народа Республики Арцах и от себя лично поздравляю вас и всех граждан Армении в связи с состоявшимися парламентскими выборами. Выборы прошли в свободной и конкурентной атмосфере, что констатировали международные наблюдатели. Уверен, что эти выборы и формирующаяся новая система будут содействовать последовательному развитию и усилению матери Армении, повышению эффективности управления и укреплению армянской независимой государственности», говорится в поздравительном послании президента НКР. Информация пресс-службы Минобороны Республики. В ночь на 4 апреля режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана был нарушен со стороны противника из разнокалиберного стрелкового оружия, в том числе из снайперских винтовок 60 раз. По армянским боевым позициям было произведено свыше 900 выстрелов. Передовые подразделения армии обороны продолжили осуществлять надежную защиту боевых постов, прибегая в случае необходимости к ответным мерам, говорится в сообщении. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Мероприятие, посвященное Международному дню просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, было организовано офисом Hello Trust Нагорного Карабаха. В мероприятии приняли участие премьер-министр Араик Арутюнян, министр образования, науки и спорта НКР Слава Ассырян, министр сельского хозяйства Арам Махоян и другие. С докладом о проделанной работе выступил руководитель Нагорно-Карабахского отделения Hello Trust Ачбоди. Он отметил, что до сегодняшнего дня Hello Trust очистил 450 минных полей. To date, the Halo Trust has cleared over 450 minefields. По данным на сегодняшний день, насчитывается 95 минных полей, которые необходимо очистить. By the end of today, there are 95 known minefields remaining to be cleared. Начиная с 1995 года в Арцахе насчитывается 370 пострадавших. Нагорный Карабах входит в список стран мира, где наибольшее число пострадавших от взорвавшихся мин. А в прошлом году, наоборот, в число стран, где наименьшие случаи пострадавших от мин после военных действий. И это естественно, так как активно ведутся работы по очистке территории от мин, а также ведется работа с населением, с учащимися общеобразовательных школ о мерах предосторожности и как себя вести при обнаружении мин. Ачбоди подтвердил, что до 2020 года все 95 минных полей будут очищены. Этому будет способствовать новая техника. Это австралийские новые детекторы. Этому также будет способствовать финансирование. Имеется ряд доноров. Это и международные организации, отдельные государства, армянское лобби диаспоры и донор, который пожелал остаться инкогнито. Совместно с Hello Trust работу по очистке территории от мин и невзорвавшихся снарядов выполняют сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом в слове начальника оперативного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Карина Аветисяна. За 2016 год службой проделана огромная работа по очистке минных полей, не взорвавшихся боеприпасов. Получили общей сложности 87 сообщений. Было найдено 13 мелкого калибра не взорвавшихся боеприпасов, одна авиационная бомба. В этом году первый квартал получили 79 сообщений по не взорвавшихся боеприпасов. Из них саперами службы спасения было очищено 37 местностей, а лотерастом 17. Была произведена разведка 6 местностей и инженерная работа в 2 местах. 2017 года уже действуют во всех районах саперные группы спасательной службы. При необходимости они реагируют на вызовы. Премьер-министр Арай Карутюнян высоко оценил деятельность Hello Trust в Арцахе, выразил благодарность работникам службы за проделанную работу. На магистрали Степанакерт-Аскеран, кроме пейзажей, пробуждающейся весенней природы, внимание проезжающих привлекают строители, взявшиеся с первых чисел марта за восстановление Аскеранской крепости. Построенная в 18 веке, она служила щитом во время многих нашествий и пострадала в разные исторические периоды, в том числе от бомбежек и артобстрелов в ходе развернутой Азербайджаном полномасштабной войны против Арцаха. На площади обрушившейся южной башни сохранились осколки снарядов. Если в прошлом крепость имела важное стратегическое значение, то теперь в качестве исторического памятника привлекает внимание туристов. Поэтому правительство выделило из своих средств 51 миллион драмов на восстановление памятника. До конца года прилегающая к магистрали Степанакерт-Аскеран часть крепостных сооружений предстанет перед посетителями в обновленном виде. Об этом заявил начальник управления туризма Минэкономики Арцаха Арман Григорян. Реконструкцию осуществляет компания «Реслам». Ее представитель Арман Габриэлян сообщил, что в первую очередь будут восстановлены две башни юго-восточной стены. Строители используют исключительно известковый раствор. В стену укладываются старые камни, благодаря чему через несколько месяцев разницы между уцелевшими в башне камнями и новыми практически не будет. Работа по полному восстановлению крепости продолжится и в будущем году для приведения памятника в первоначальный вид. Объявление. В связи с майскими праздниками Министерство культуры по вопросам молодежи НКР на площади Возрождения Степанакерта организует конкурс на лучший танцевальный флешмоб. В конкурсе могут принять участие все образовательные учреждения и творческие группы. В конкурсе могут быть представлены различные стили и направления флешмоба. Продолжительность выступления до 10 минут. Флешмоб будет оцениваться по следующим критериям: выбор танцевальных элементов и степень их сложности, техника исполнения, синхронность, рациональное использование территории, оригинальность. Призеры будут награждены со стороны министерства. Заявки на участие принимаются до 20 апреля включительно. Дополнительная информация по телефону 73 43 88.